Психологема об интеллигентности к вопросу о лидерстве. Бобчинский и Добчинский одинаково спеша столкнулись около дверей и стали вежливо пропускать друг друга вперед. «Прошу вас, пожалуйста». «Нет, я вас прошу, ради бога, проходите». «Нет, это вы, пожалуйста, я после вас». Так они маялись около получаса. Затем Бобчинский, наконец, прошел первым. Спрашивается: кого из двух следует назначить руководителем при условии полного равенства во всех остальных отношениях? Разбор. Аргументы в пользу Добчинского. Он более терпелив, выдержан. У него более сильная воля. Он же выстоял, добился своего, оказался и более несгибаемым, и, со своей точки зрения, более интеллигентным. Ему подчинились, приняли его условия. Разве подобная настойчивость не похвальна для руководителя? Аргументы в пользу Бобчинского. Он гибче. Видя, что другая сторона упрямится, решил изменить политику и пойти на компромисс ради торжества общего дела. Он инициативнее, ибо взял на себя риск разрешения ситуации. Наконец, похоже, что он выше ценит самого себя, разрешил, что вправе воспользоваться чужой любезностью, а высокое самоуважение для руководителя необходимо. Комментарий. Конечно, вопрос поставлен слишком обще, и потому глупо. Руководителем чего? Кого? Это и определяет ответ, если поведение Бобчинского и Добчинского в данной ситуации принят за тест. Если бы речь шла, скажем, о командовании ротой, то я бы лично скорее назначил Добчинского, а Бобчинскому доверил бы пост директора торговой фирмы. Если бы о совместной работе, то Добчинского я, пожалуй, сделал бы завом, а Бобчинского — замом. Тест, конечно, весьма сомнительный. Но не будем растекаться мыслью по древу. В психологии общения, наверное, нет более острой проблемы, чем лидерство. Не приходится объяснять, почему. Кому доверить командование, дирижирование, руководство организацией? Все эти вопросы чрезвычайно практические, решающие. Касается ли это спорта, космических полетов или промышленности? В стихийных сообществах стихийно и лидерство. Стадо должен кто-то вести. Даже в стайке мальков впереди должен плыть, наверное, самый отважный, решительный и быстрый. Для лидерства дает основу уже простой рефлекс, подражание, эхо действия, о котором мы говорили раньше. Кто-то первый, за ним остальные. Вперед, за бараном, и овцы летят со скалы в море. В простейшем случае первый инициатор и есть лидер, тот, кто смеет. Он становится первым, может быть, потому что нервная система его наиболее возбудима. Он наиболее готов к действию или случайно. Но как бы то ни было, оказавшись лидером, он попадает в особое положение. Его подпирают сзади последователи, теснят конкуренты. Ему приходится играть роль. Он на виду, и это, наверное, ощущает даже звериные вожаки, выдвижение которых происходит по закону наглости. Лидерство у людей возникает в любой ситуации общения. Стоит вступить в разговор, или хотя бы как наши Бобчинские и Добчинские, начать вежливо уступать друг другу дорогу. Ситуационного лидера можно назвать авторитетом момента. Это тот, кто определяет решение, поскольку нужны единство и согласованность действий. Даже у однояйцевых близнецов одного «я» в двух экземплярах, казалось бы, идеально равноправных партнеров, обычно один лидер, другой ведомый. В роли эти довольно постоянные. Социальные психологи долго бились над вопросом, какими качествами должен обладать человеческий лидер. Самый волевой, самый смелый и умный, самый симпатичный и обаятельный. Некий альфа по всем иерархиям. Такие примитивные гипотезы отпали очень быстро. Смотря где, для чего, для кого. Развитый интеллект, согласно американским данным, является противопоказанием для лидерства в бизнесе. Даже такие капитальные характеристики, как инициатива и само стремление к лидерству, оказались относительными. Есть ситуации, когда именно безинициативность, безликость делает человека руководителем других людей и хода событий.